Глава 71. Всего в папке набралось около 30 силуэтов, и когда компаньоны прошлись по ним 3 раза, Ферлин закончил урок. «Я могу еще!» – запротестовал Джек, который почувствовал охотничий азарт. «Вот только отдохну и снова смогу». «Завтра продолжим, а сегодня нужно потренироваться с ружьем». «На холмы идти поздно, Ферлин. Во дворе, что ли, стрелять будем?» – усмехнулся Джек. «Нет, поднимемся на 2-й этаж. На 2-й половине нет отделки потолка. Там у нас сегодня и будет стрельбище». Не зная, что и думать, Джек вслед за Ферлином поднялся на 2-й этаж и прошел следом за ним в ту часть дома, где под металлическими сводами висели всего 3 светильника, и еще немного света попадало через круглое, как иллюминатор, окно. Джек заметил натянутую из угла в угол проволоку и на ней игрушку болванчика, которая катилась по проволоке, пока опускался груз, а потом тормозила, когда груз поднимался, наматываясь на колесико. Так она сновала из стороны в сторону, пока не останавливалась совсем. «Я знаю эту игрушку. Она для малышей», – сказал Джек. «Это не игрушка, приятель, а модель движущейся мишени. Понял?» Джек не ответил, пока он не понимал, о чем идет речь. Тем временем Ферлин подошел к стоявшему у окна верстаку и, подняв старое покрывало, достал бронебойное ружье с уже подсоединенными к нему оптическим прицелом и блоком баллистики. Подойдя с ружьем к Джеку, Ферлин положил руку на прицельное устройство и сказал: «Это очень умные приборы, Джек. В них имеется даже режим обучения, когда микрокомпьютер моделирует движение разных динамических меток. Ты хорошо стреляешь по неподвижным мишеням. Сегодня ты учился, как их опознавать. А сейчас ты попробуешь поражать мишени, которые движутся с приличной скоростью. Это могут быть и роботы, и бронемашины, и даже геликоптеры». «А беспилотники?» – уточнил Джек и улыбнулся. «Зря улыбаетесь, курсант. Реактивный беспилотник движется на скорости, которая не под силу баллистическому блоку. Тут помимо теории должна быть большая практика, которой у тебя пока нет. Так что про беспилотники забудь». «А игрушка зачем?» «Игрушка за тем, что когда ты потренируешься на учебной программе, мы запустим болванчика, и ты сам почувствуешь разницу между компьютерной обманкой и реально движущимся объектом. Пусть даже это всего лишь детская игрушка. А теперь начнем. Вспоминай, чему я тебя учил». И Джек стал вспоминать, как следовало стоять и как балансировать при стрельбе без подпорки. Ферлин сразу включил ему самую сложную программу с воздушными целями. Так что пришлось покрутиться, отстреливаясь от наседающих штурмовых геликоптеров и лаунч-модулей, летающих роботов-автоматов, небольших, но очень опасных. После получасовой стрельбы Джек получил небольшой перерыв, а затем была запущена программа с наземными противниками, с которыми Джек теперь воевал без особых проблем. Битва с летающими целями закалила его. «Ну что же, во 2-й части ты преуспел», – сказал Ферлин после упражнений, вызвав на экране блок отчета о стрельбе. 70% попаданий в силуэт и 4% реальных повреждений машин противника». «Только 4?» – неприятно поразился Джек, которому казалось, что он победил всех, кто появлялся. «Да, приятель, ты пока плохо разбираешься в силуэтах. Да и метку баллистики не видишь. Лупишь в попыхах с большим опережением». «Я исправлюсь», – со вздохом произнес Джек, начиная понимать, что удовольствие от занятия – это одно, а результат – совсем другое. «А что там с воздушными целями? Совсем плохо». «Попаданий в силуэт 22%. Выведены из строя 12%. «Это хорошо или плохо?» – спросил Джек. «Нормально. Летающие аппараты более юркие, однако они не так сильно бронированы, так что нормальные результаты. Правда, есть один момент». «Какой?» «В реальном бою так стрелять противник тебе не позволит. Ты знаешь, что такое лаунч-модуль?» «Нет», – ответил Джек, однако сразу вспомнил каменных ящериц-летунов с их острыми зубами и уродливой мордой. «Лаунч-модуль – это, по сути, летающий гранатомет, малый беспилотник, который находит цель, бьет в нее и, расстреляв небольшой запас, уходит домой на перезарядку. Когда они налетают стаей, лучше бежать и прятаться, а разбираться с ними – предоставить возможность зенитной артиллерии».